Третьего дня, час шестый, где Адсон выслушивает признание Сальватора, которое двумя словами не перескажешь, отчего и погружается в тревожащие раздумья. Завтракая на кухне, я увидел Сальватора. С поваром явно состоялось замирение. Сальватор весело уписывал пухлый пирог. Ел он так, будто до этого не ел никогда, не роняя ни единой крохи и при каждом глотке как бы вознося истовые благодарения Господу за неслыханную удачу. Он подмигнул и сказал на своем диком наречии, что отъедается за всю жизнь, прожитую впроголодь. Я стал расспрашивать и услышал повесть о страшном детстве в каком-то богом забытом селении, где воздух был нечист, дожди шли постоянно, и поля превращались в болото. Вся округа дышала гнилостными миазмами. Я узнал, что там по нескольку месяцев стояла и не сходила вода, и плуг не оставлял борозды, и, посеяв меру зерна, собирали четверик, а, посеяв четверик, не собирали ничего. Даже у господ той земли лица были бескровные, как у бедняков, хотя, по словам Сальватора, бедняки все-таки умирали чаще. Возможно, потому, хихикал он, что их было больше. Четверик стоил 15 денег, мера 60 денег. Проповедники пророчили скончание времен, однако родители и деды Сальватора помнили, что так бывало и прежде, и привыкли думать, что скончание времен ожидается всегда. И вот когда в селении поели всех дохлых птиц и всю живую нечисть, какую удалось поймать, пошли слухи, что кое-кто выкапывает мертвецов. Сальватор, как некий гистрион, со множеством ужимок показал мне, чем занимались эти гадостники, как они на следующий после похорон день ногтями рыли кладбищенскую землю. Ам! И зубы, щелкнув, впивались в пирог с бараниной, а по лицу бежала судорога отвращения, как будто он кусал труп. «Хуже всех, — продолжал Сальватор, — были те, кто не удовлетворялся пищей, добываемой из извещенной земли. Они, по примеру лихих разбойников, уходили в леса, сбивались в отряды и поджидали путника. «Вжик! — показывал Сальватор. — Нож в горло и гам!» А наихудшие из худших подманивали детей, посулив яйцо или яблоко, и ели их нежное мясо. Но серьезнейшим образом, уточнил Сальватор, предварительно сваривши. Он рассказывал о каком-то человеке, пришедшем в селение продавать вареное мясо, и довольно дешево. И народ не верил своему счастью, пока священник не объявил, что это человечина. Озверелая толпа растерзала торговца. Но в ту же ночь кто-то выкопал убитого из могилы и съел людоеда. Когда люди о том дознались, казнили и его. И не только это рассказывал Сальватор, осыпая меня обрубками слов и вынуждая припоминать все, что я знал из провансальского языка и итальянских диалектов. Он поведал историю своего исхода из отчего селения, из скитаний по свету. Его рассказ прозвучал для меня отголоском множества других, слышанных дома или в путешествии. И впоследствии я слышал немало таких же. Так что сейчас, по прошествии многих лет, я не уверен, не приписал ли Сальватору приключений и преступлений, совершенных совсем другими людьми, жившими как до него, так и после. Ныне в моей ослабелой памяти все рассказы переплавились в единую повесть. К тому привел неустанный труд воображения, сила, которая, сочетая идею горы с идеей золота, способна породить идею золотой горы. В дороге я часто слышал от Вильгельма слово «простецы», которым некоторые его собратья звали не только мирской народ, но и народ неученый. Это определение мне всегда представлялось чересчур обобщенным, потому что в итальянских городах я встречал торговых и ремесленных людей, которые, не будучи клириками, не были, однако же, и не учеными, хотя высказывали свои познания посредством народного языка.